Глава 9. Влюбленная Безюкина уже давно слышала сквозь затворенную дверь кабинета то тихое утиное плесканье, то ярые взбрызги и горловые фиоритуры. Но все это уже кончилось, а Термосесов не является. Неужто он еще не наговорился с этим своим бессловесным вихрястым князем? Или он спит? Чего мудреного? Ведь он устал с дороги. Или он, может быть, читает? Что он читает? И на что ему читать, когда он сам умнее всех, кто пишет? Но во время этих впечатлений дверь отворилась, и на пороге предстал мальчик Ермошка с тазом, полным мыльной водой, и не затворил за собою двери, а через это Дарье Николаевне стало все видно. Вон, далеко, в глубине комнаты, маленькая фигурка вихрястого князька, который смотрел в окно. А вон, тут же, возле него, но несколько ближе, мясистый торс Термосесова. Ревизор и его письмоводитель оба были в дезабилье. Барнаволоков был в панталонах и белый, как кипень, голландской рубашки, по которой через плечи лежали крест-накрест две алые ленты шелковых подтяжек. Его маленькая белокурая головка была приглажена, и он еще тщательнее натирал ее металлической щеткой. Термосесов же стоял весь выпуклый, представляясь и всей своей физиономией, и всей фигурой. Ворот его рубахи был расстегнут, и далеко за локоть засученные рукава открывали мускулистые и обросшие волосами руки. На этих руках Термосесов держал длинное русское полотенце с вышитыми на концах красными петухами и крепко тер и трепал в нем свои взъерошенные мокрые волосы. По энергичности, с которой приятнейший Измаил Петрович производил эту операцию, можно было без ошибки отгадать, что те веселые, могучие, искренние фиоритуры, которые минуту тому назад неслись из комнаты сквозь затворенные двери, пускал непременно Термосесов, а Барнаволоков только свиристел и плескался паутинному. Но вот Ермошка вернулся, дверь захлопнулась, и сладостное видение скрылось. Однако Термосесов в это короткое время уже успел окинуть поле своим орлиным оком и не упустил случая утешить Безюкину своим появлением без вихрястого князя. Он появился в накинутом на опаш саке своем и, держа за ухо Ермошку, выпихнул его в переднюю, крикнув вслед ему: «И глаз не смей показывать, пока не позову!» Затем он запер вплотную дверь в кабинет, где оставался князь, и в том же наряде прямо подсел к акцизнице. «Послушайте, Безюкина, ведь этак маточка нельзя», — начал он, взяв ее бесцеремонно за руку. «Посудите сами, как вы это вашего подлого мальчишку избаловали? Я его назвал поросенком за то, что он князю все рукава облил, а он отвечает: «Моя мать не свинья, а Аксинья». Это ведь, конечно, все вы виноваты. Вы его так наэмансипировали, да?» И Термосесов вдруг совершенно иным голосом и самую мягкой интонацией произнес: «Ну тогда, что ли, да?» Это «да» было произнесено таким тоном, что у Безюкиной захолонуло в сердце. Она поняла, что ответ требуется совсем не к тому вопросу, который высказан, а к тому, подразумеваемый смысл которого даже ее испугал своим реализмом, и потому Безюкина молчала. Но Термосесов наступал. «Да или нет?» «Да или нет?» — напирал он с оттенком резкого нетерпения. Места долгому раздумью не было, и Безюкина, тревожно вскинув на Термосесова глаза, начала была робко: «Да я не знаю...» Но Термосесов резко прервал ее на полуслове. «Да!» — воскликнул он. «Да! И довольно! И больше мне от тебя никаких слов не нужно. Давай свои ручонки. Я с первого же взгляда на тебя узнал, что мы свои, и другого ответа от тебя не ожидал. Теперь не трать время, но докажи любовь поцелуем». «Не хотите ли вы чаю?» — пролепетала, как будто бы не слыхав этих слов, акцизница. «Нет, этим меня не забавляй. Я голова нечаянная, я голова отчаянная». «Так, может быть, вина?» — шептала, вырываясь, Дарья Николаевна. «Вина?» — повторил Термосесов. «Ты слаще мира и вина». И он с этим привлек к себе мадам Безюкину и, прошептав: «Давай сольемся в поцелуй», накрыл ее алый ротик своими подошвенными губами. «А скажи-ка мне теперь, зачем же это ты такая завзятая монархистка?» — начал он непосредственно после поцелуя, держа пред своими глазами руку дамы. «Я вовсе не монархистка», — торопливо отреклась Безюкина. «А по ком же ты этот траур носишь, по мексиканскому Максимилиану?» И Термосесов, улыбаясь, указал ей на черные полосы за ее ногтями и, отодвинув ее от себя, сказал: «Ступай, вымой руки». Акцизница вспыхнула до ушей и готова была расплакаться. У нее всегда были безукоризненно чистые ногти, а она нарочно загрязнила их, чтобы только заслужить похвалу. Ну какие тут оправдания? Она бросилась в свою спальню, вымыла там свои руки и, выходя с улыбкой назад, объявила: «Ну вот я и опять республиканка, у меня белые руки». Но гость погрозил ей пальцем и отвечал, что республиканство — это очень глупая штука. «Что еще за республика?» — сказал он. «За это только горячо достаться может. А вот у меня есть с собой всего правительства фотографические карточки. Не хочешь ли, я их тебе подарю, и мы их развесим на стенку?» «Да у меня они у самой есть». «А где же они у тебя? Верно спрятаны, а?» «Клянусь самим сатаной, что я угадал, петербургских гостей ждала, и чтобы либерализмом пофорсить взяла и спрятала. Глупа эта дочь моя, глупо. Ступай-ка тащи их скорее сюда, я их опять тебе развешу». Пойманная и облеченная акцизница снова спламенела до ушей, но вынула из стола оправленные в рамки карточки и принесла по требованию Термасесова молоток и гвозди, которыми тот и принялся работать. «Я думаю, их лучше всего здесь, на этой стене разместить», — рассуждал он, водя пальцем. «Как вы хотите». «Да чего ты все до сих пор говоришь мне «вы», когда я тебе говорю «ты»? Говори мне «ты», а теперь подавай мне сюда портреты». «Это все муж накупил. И прекрасно, что он начальство уважает, и прекрасно. Ну, мы, господ министров, всех рядом под низок. Давай, это кто такой?» «Горчаков. Канцлер, чудесно. Он нам Россию отстоял». «Ну, молодец, что отстоял. Давай мы его зато первый повесим». «А это кто?» «Ба-ба-ба». Термасесов поднял вровень с своим лицом карточку покойного графа Муравьева и пропел: «Михаил Николаевич, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте». «Вы с ним разве были знакомы?» «Я? То есть ты спрашиваешь лично, был ли я с ним знаком?» «Нет, меня Бог миловал, а наши кое-кто наслаждались его беседой». «Ничего, хвалят и превозносят. Он одну нашу барышню даже в Христову веру привел и Некрасова музу вдохновил. Давай-ка я его поскорее повешу». «Ну вот теперь и все как следует на месте». Термасесов соскочил на пол, взял хозяйку за локти и сказал: «Ну а теперь какое же мне от тебя поощрение будет?» Безюкиной это показалось так смешно, что она тихонько рассмеялась и спросила: «За что поощрение?» «А за все, за труды, за заботы, за расположение, ты верно неблагодарная?» И Термасесов, взяв правую руку Безюкиной, положил ее себе на грудь. «Правда, что у меня горячее сердце?» — спросил он, пользуясь ее смущением. Но Дарья Николаевна была обижена и, дернув руку, сердито заметила: «Вы, однако, уже слишком дерзки». «Те-те-те-те-те, вислись-ка дельские, а совсем не слись-ком, а только как раз в пору», — передразнил ее Термасесов и обвел другую свою свободную руку вокруг ее стана. «Вы просто наглец! Вы забываете, что мы едва знакомы», — заговорила, вырываясь от него, разгневанная Дарья Николаевна. «Ни капли я не наглец, и ничего я не забываю, а Термасесов умен, прост, естественен и практик от природы, вот и все». Термасесов просто рассуждает. «Если ты умная женщина, то ты понимаешь, к чему разговариваешь с мужчиной на такой короткой ноге, как ты со мной говорила. А если ты сама не знаешь, зачем ты себя так держишь, так ты, выходит, глупа, и тобою дорожить не стоит». Безюкина, конечно, непременно желала быть умною. «Вы очень хитры», — сказала она, слегка отклоняя свое лицо от лица Термасесова. «Хитер? Ну что же мне тут хитрость? Разумеется, если ты меня... любишь или я тебе нравлюсь? Кто же вам сказал, что я вас люблю?» «Ну, полно врать!» «Нет, я вам правду говорю. Я вовсе вас не люблю, и вы мне немало не нравитесь». «Ну, полно врать, вздор! Как не любишь?» «Нет, а ты вот что. Я тебя чувствую, понимаю, открою тебе, кто я такой, но только это надо наедине». Безюкина молчала. «Понимаешь, что я говорю? Чтобы узнать друг друга вполне, нужна рандевушка с политической, разумеется, целью». Безюкина опять молчала. Термасесов вздохнул и, тихо освободив руку своей дамы, проговорил: «Эх, вы, жены, всероссийские жены, а тут же с польками равняются. Нет, далеко еще вам, подруженьки, до полек. Дай-ка Измаила Термасесова польке, она бы с ним не рассталась, и горы бы Араратские с ним перевернула». «Польки — другое дело», — заговорила акцизница. Почему другое? Они любят свое отечество, а мы свое ненавидим. Ну так что же? У полек, стало быть, враги, все враги самостоятельной Польши, а ваши враги все русские патриоты. Это правда. Ну так кто же здесь твой злейший враг? Говори, и ты увидишь, как он испытает на себе всю тяжесть руки Термасесова. У меня много врагов. Называй самых злейших. Злейших двое. Имена всех несчастных. Имена подавай. Один — это здешний дьякон Ахилла. Смерть дьякону Ахилле. А другой — протопоп Туберозов. Гибель протопопу Туберозову. За ним у нас весь город, весь народ. Ну и что же такое, что весь город и весь народ? Термасесов знает начальство, и потому никаких городов и никаких народов не боится. Ну, а начальство не совсем его жалует. А не совсем жалует, так тем ему вернее и капут. Теперь только закрепи все это как следует. Полюби и стань моей, Иродиада. Безюкина бестрепетно его поцеловала. Вот это честно! — воскликнул Термасесов и, расспросив у своей дамы, чем и как досаждали ей ее враги Туберозов и Ахилла, пожал с улыбкой ее руку и удалился в комнату, где оставался во все это время его компаньон.